Тема четвертая. Как прощаться с гостем? Topic 4. How to say goodbye to a guest. До свидания. Goodbye. Желаю вам хорошо провести день. Have a good day. Счастливого пути. Enjoy your journey. Надеюсь, до скорого. I hope to see you soon. Передайте от меня привет господину Томпсону. Give my regards to Mr. Thompson. Большой привет госпоже Ирвинг. Big hello to Miss Irving. Было очень приятно с вами увидеться. It was good to see you. Благодарю вас за визит. Thank you for visiting us.